Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с крестопоклонным воскресением, особым днем в Великом Посту, когда мы молимся перед изнесенным из алтаря изображением креста Господня, взирая на страдающего Спасителя, стараемся понять, осмыслить все то, что тогда, 2000 лет назад, произошло на Голгофе. Понять смысл того, что означает Сын Божий, страдающий от рук человеческих. И чем глубже мы вдумываемся в этот символ христианского спасения, животворящий крест, чем пытаемся глубже проникнуть в тайну страданий Бога на земле, тем более нам открывается смысл того, что с первого взгляда представляется безумием, чем-то нелогичным, случайным, ненужным, но то, что непременно преследует в жизни каждого человека – это наши собственные страдания, наши собственные кресты. Замечательно сказал о кресте святитель Феофан Затворник: крест сросся с нашим земным бытием в тот момент, когда заключились для людей двери земного рая. Да, действительно, когда человек отлучил себя от общения с Богом, символом которого было изгнание человека из рая, он столкнулся лицом к лицу с той реальностью, с той жизнью, которая несла в себе страдания. От страдания не может человека избавить ничто. Непродвинутая наука, включая медицину, ни усилия, направленные в обеспечение социальной справедливости, ни другие какие достижения человеческого разума. Потому что если исключаем силой знаний и науки одну беду, появляется другая беда. Научились лечить одни болезни, но создали цивилизацию стресса, которая обрушивает на нас огромное количество опасных вызовов. И душа тоскует и болит сильнее подчас, чем от физической болезни. Мы знаем, что и болезни, и страх смерти, и измены, предательство, клевета, ложь, соприкосновение с человеческим беспутством, соприкосновение с человеческой злобой ранит наше сердце. И даже очень закаленные люди, не способные оградить себя такой броней, которая бы спасла их от этих зловредных влияний окружающего мира. Даже те, кто живет напряженной религиозной жизнью, кто уходит из мира, кто уходит в полный затвор, и там присутствует скорбь и страдание, и иначе быть не может. Потому что страдание явилось результатом греха. Оно вошло в плоть и кровь человеческого бытия. И существует вопрос, на который по-разному люди отвечают. А почему именно мне выпал этот крест? Почему я заболел, будучи молодым, сильным, энергичным? Это помешало мне сделать карьеру, создать семью, быть богатым и благополучным? Почему это вдруг мне, достигшего высот в своей профессиональной деятельности, ставшего человека значительным, уважаемым, богатым, вдруг постигают какие-то несчастья. И как будто все нужно начинать сначала. За что это мне? Почему человеку, живущему доброй жизнью христианской, вдруг приходится сталкиваться с ложью, клеветой, и нередко возникает вопрос: ну за что же это мне? Эти бесконечные вопросы, которые возникают у каждого человека, особенно верующего человека, имеют только один ответ, который мы должны хорошо знать. Крест не является наказанием человеку. Если было бы так, то святые люди, добрые, честные, не подвергались бы кресту. Но поскольку страдают все, и добрые, и злые, и праведники, и грешные, то следует понимать смысл страдания иначе. Он в чем-то другом. И вот именно крест, который сегодня лежит посреди храма, помогает нам ответить на этот вопрос: а что же означает страдание, каков его смысл? Ведь Господь не имел никакого греха, но на него обращалась человеческая злоба, клевета, зависть в такой мере и с такой силой, что довела его до креста. Он был умерщвлен, будучи не только невиновным, будучи безгрешным. Но в этой жертве, которую он принес, была очистительная сила для всего рода человеческого. Сам Христос ни в каком очищении не нуждался, ибо не был грешным. Но его жертва, кровь, пролитая на кресте, омывает весь род человеческий. В ней, в этой жертве, потенциал обновления, спасения, очищения. И какой же тогда смысл в наших крестах? Взирая на крест Христов и проникаясь в смысл голгофской жертвы, мы тоже можем понять этот смысл наших страданий. Они даются нам для нашего очищения. Нет безгрешных людей, несть человек, и же жив будет и не согрешит. А что же нужно для того, чтобы были прощены грехи? Просто слово «прости» нашего близкого, родного человека, или нашего коллеги, или нашего собрата? Этого недостаточно. Как преступления светского закона искупляются страданием, связанным с ограничением свободы, так и преступления Божьего закона по божественной справедливости не может исключать страдания того, кто этот закон нарушил. И никакое это не наказание. Бог посылает нам наш крест для того, чтобы, неся этот крест, без ропота, без осуждения, без внутренней злобы, без ожесточения, мы могли искупить наши собственные грехи. И тот же самый святитель Феофан Затворник так замечательно говорит: «Лучше потерпеть в этой жизни, чем пострадать в жизни будущего века». Проходя достойно те испытания, которые встречаются на нашем пути, неся крест по-христиански, как учит сам Господь примером своим, мы очищаем наши души. Несение креста сродни покаянию, но даже больше. В покаянии может присутствовать элементы неискренности. человеческой слабости, не до конца в чем-то раскаиваемся. Перед одним духовником каемся одним образом, перед другим – другим образом. Везде присутствует наша слабость, наша ограниченность, а иногда и наше лукавство. А вот уж неся крест, подлинно искупаем пред Богом свою вину. И помнить об этом должны. И принимать крест с радостью. И этим мы отличаемся от людей, которые в Бога не верят и которых разрушает страдание, не оставляя часто никаких шансов к тому, чтобы продолжить ту жизнь, которой человек привык жить. Христианское понимание страдания вооружает человека колоссальной духовной силой, делает его непобедимым, несгибаемым. Ведь именно так воспринимали страдания святые мученики. Никто не сбрасывал с себя мученического венца. Никто не бежал к прокураторам, вымаливая пощады. Встречали со спокойным, незлобивым, мирным взором приближающиеся страдания и самую смерть, ужасая силой своей палачей. Ничего не изменилось с тех самых пор, когда крест христианина связывался с гонениями. И сегодня, когда мы проходим через тяжкие испытания, когда подчас не хватает сил, и мы ропщим на Господа, а иногда и хулим имя Божие, вознося к небу вопрос, в котором нету смысла. Почему, Господи, это Ты мне послал, не ведая божественных путей? Или, говоря еще хуже, если Ты мне это уж послал, так Тебя точно нет, потому что уж я-то этого не заслуживаю. Я же лучше. Почему именно мне, а не соседу? На эти богохульные вопросы нет ответа. Бог каждому дает крест по силам, дабы лишить нас страданий в жизни вечной. Но не только это эсхатологическое значение имеет несение креста, но и значение для нашей внутренней жизни, духовной, а также и для нашего общения с другими людьми, потому что человек, сознающий смысл страдания и принимающих их как крест во спасение, обретает возможность и силу менять свою жизнь к лучшему и жизнь окружающего его мира. Таково послание сегодня всем нам от креста Господня, которому мы поклоняемся, в середине Великого Поста. Аминь.